Глава 28. Ищет с какой-то стати. Для чего? Я даже зависла на пару минут, непонятливо уставившись в экран смартфона, а потом нажала кнопку вызова. «Лида!» — горячо зашептала ей вместо приветствия. «Не вздумай сказать Демидову, где я. Очень тебя прошу!» «Что? Почему? Ты где вообще?» — опешила подруга. «Я в Питере». Лидуся зависла, как и я недавно. «Что стряслось?» — выдала она наконец. Я судорожно выдохнула, очень стараясь не показать закипающих в душе эмоций. Слишком рано было об этом рассказывать. Если не удержусь и начну бередить свежую рану, то не смогу остановиться и точно разревусь, а мне завтра на работу. Боюсь, коллеги неправильно расценят опухшее лицо своего нового шефа. «Ты знаешь, я не готова пока об этом говорить, а Демидов...» «Не хочу его больше знать. Может, приедешь в Питер на выходные? Тогда поговорим. Расскажу тебе все, если получится». «Ты у Натана?» «Да, буду работать на него. Здесь все неплохо». «Только, Лида, пожалуйста, не знаю, чего еще от меня нужно Демидову, но будь добра». «Да, конечно», — уверила она. «О чем речь? Я приеду, Лиз. Мне это все совсем не нравится». «Угу». Из горла вырвался странный всхлип. «Мне тоже. А у тебя там как, все хорошо?» Лида мечтательно вздохнула. «Потом, ладно, а ты, если расскажу сейчас, то боюсь сглазить». Я невольно улыбнулась ее извиняющемуся тону. Судя по всему, личная жизнь у подруги и правда налаживалась. Но хоть у кого-то в этом плане хорошо. Договорившись созвониться перед следующими выходными, чтобы распланировать встречу, мы распрощались. Но даже после Лидусиного звонка мне не стало легче. Наоборот, на плечи словно свалился дополнительный груз. Я не думала, что в ближайшее время придется изливать душу, пусть даже и лучшие подруги, если только взять себя в руки и скупо сообщить основные факты. Демидов меня соблазнил, а потом оказалось, что он женат. Вот и все, просто до безумия, даже банально. Вот только чувства двумя словами не опишешь. Не расскажешь, что меня словно порвали на две половины, одна из которых осталась там, в его загородном доме, в спальне, на шелковых простынях. Теперь я понимала, что никогда не любила Артурчика, да и не заслуживает он моей любви. Демидов, как оказалось, тоже. Остаток дня прошел как во сне. Чтобы не сойти с ума со скуки, я сходила в магазин и приготовила себе ужин, есть который не собиралась. Аппетита не было. Зато я вспомнила, что так и не выпила нужные таблетки. Лучше поздно, чем никогда. И все же я исправила эту досадную оплошность, хотя в голову на секунду закралась хулиганская мысль. Забеременеть от Демидова, чтобы потом предъявить ему наследника и подать на алименты. Ха, тогда, боюсь, его маленький обман будет стоить ему очень дорого. Вечером, когда на улице стемнело, я сидела на кухне, отстраненно наблюдая за тем, как с неба сыплется снег. Кое-что никак не сходилось. Во-первых, почему никто не знает про жену Демидова? В интернете ни слова, ни фотографии, ничего. Словно всю информацию либо выморали по заказу, либо изначально не допустили до публикации. Я предполагала, что Демидов сам не желал, чтобы это где-то светилось, но даже у сильных мира сего нет-нет, да проскользнет личная инфа. А во-вторых, меня смущало то, что Давид изначально не задумался о контрацепции. Все-таки он не вчерашний школьник, который смущается слово «презерватив». Так с чего такая беспечность у человека, который продумал все с самого начала? Или я просто недооцениваю степень его пофигизма, мол, ну подумаешь, залетит, не мои проблемы? Я сама не заметила, как почти в кровь искусала губы. Глаза были странно сухими, а горло подозрительно першило. Хватит на сегодня мысли о Демидове. В конце концов, я устала мучить себя и легла спать. Новая квартира, новая работа, новая жизнь. Безо всякого человеческого мусора рядом. Это ли не счастье? Жаль, ничего подобного я не испытывала. Счастье было вчера, а сегодня пустота и першение в горле. На утро я встать не смогла. Едва подняла голову, заслышав будильник, и тут же снова уронила ее на подушку. Горло горело огнем, глаза слезились, а виски горячо пульсировали болью. Этого еще не хватало. А ведь скоро заедет Над, а я в таком виде. Черт! Спустя минуту меня просто вырубило. Очнулась снова я какое-то время спустя, когда раздался звонок. Кое-как заставила себя подняться и по стеночке добраться до двери. Пусть и не с первого раза, но мне даже удалось ее открыть. Увидев своего нового начальника, я попыталась улыбнуться и извиниться за такой вид, но не смогла. Голова закружилась так сильно, что я просто сползла по стене. Благо Нат успел среагировать, подхватив меня у самого пола. «Извини», — прохрипела, морщась от боли в горле. «Не думала, что так». «Ты вся горишь», — выдохнул тот, поднимая меня на ноги. «Быстро тебя акклиматизацией накрыло». Я продолжала сконфуженно шептать извинения, но мужчина меня уже не слушал. Отнес обратно на кровать, уложил и принялся стягивать с себя пальто. «Не переживай, сейчас все сделаем», — утешал он, глядя на меня с беспокойством. «Прекрати извиняться, а то я тоже начну. Как бы ты ни в ресторане подхватила вчера, мне с утра уже двое позвонили, что не выйдут». Я закрыла глаза, потому что так было чуточку легче. Над кому-то звонил, потом мерил мне температуру и поил теплым кислым морсом. Было очень неловко, особенно когда мужчина сидел рядом, заказывая по телефону какие-то лекарства, при этом отстраненно гладя меня по голове. И только к вечеру, после горсти таблеток и 3 литров морса, мне стало чуть лучше. Но Над все еще не торопился уходить, и я поняла, что что-то здесь не так. Проснувшись на следующее утро, я поняла, что чувствую себя гораздо лучше. Температура прошла, оставив после себя слабость и неприятное першение в горле. Видимо, непрошенная забота Натана возымела эффект. Наверное, стоило бы его поблагодарить. Поднявшись с кровати, я покачнулась от легкого головокружения и огляделась. Над спал на диване неподалеку. Тот был явно мал для крупного мужского тела, но больше прилечь было некуда, разве что рядом со мной. Благо, до этого не дошло. Я недоуменно разглядывала блондина, раскинувшегося в ограниченном пространстве, взлохмаченного, в расстегнутой до середины рубашке с наполовину закатанными рукавами. Сложив руки на груди, он не пошевелился, даже когда я подошла ближе. Рядом на тумбе расположились лекарства. Он что, всю аптеку скупил? Блистеры, баночки, даже какие-то мази. Над явно страдал гиперответственностью. Или... неужели до сих пор не переболел той юношеской влюбленностью? Потому что это очень странно. Я ему не родственница, не любимая, а всего лишь бывшая одногруппница и нынешняя коллега. Да чего так жертвовать собой? Максимум купить лекарств или вызвать скорую, но ночевать, сидя у постели, и заснуть на неудобном диване? Или я себе нафантазировала? Может, Над просто очень хороший человек и действительно искренне за меня переживает? А еще решил, что моя внезапная болезнь и правда его вина. Покачав головой, я на цыпочках прошла в ванную, чтобы привести себя в порядок, а потом на кухню. Сварю ему кофе и сделаю завтрак, хоть какая-то малость в ответ на такую заботу. Когда по квартире разнесся аромат свежего кофе, Над проснулся. Я услышала, как он умывается, отфыркиваясь, и в голове нарисовалось непрошенное воспоминание. Как Демидов по-мальчишески плескался над кухонной раковиной, а потом с невозмутимым видом сидел за столом, не замечая капель воды, стекающих на грудь. Тряхнув головой, я подавила подкативший к горлу приступ тошноты и глубоко задышала. Сама я могла приказать себе не думать об этом мужчине, но что делать со спонтанными мыслями? Проще было не думать вообще, но это невозможно. Спустя пару минут Натан оказался на кухне. И да, его волосы были мокрыми. Я старалась не смотреть, делая вид, что очень увлечена приготовлением завтрака. «Доброе утро! Как самочувствие?» «Спасибо, будто и не болела. Не поняла, что это было вообще». Судя по тому, что этот мужчина мог позволить себе переночевать непонятно где, с личной жизнью у него было не очень, но я не стала акцентировать внимание. Просто поставила перед ним чашку кофе и тарелку с гренками. Тот возрился на нее с не меньшим удивлением, чем в свое время Демидов, словно я не еду перед ним поставила, а букет ромашек. «Приятного аппетита!» — улыбнулась, усаживаясь напротив, невольно ловя свое отражение в темном оконном стекле. «Ну и видок у меня! Бледное, как привидение, под глазами синяки, скулы заострились. И чего, интересно, Демидов во мне нашел? Нет, проще, наверное, открутить себе голову, чем не думать о нем». На моих губах расползлась горькая усмешка. Кажется, что еще немного, и я точно не выдержу. Ладно, потерплю до момента, когда Ната отправится домой, и тогда... Это дурацкое обещание помогло мне продержаться еще пару часов. Мы пили кофе с гренками, обсуждали проклятый вирус и грядущие рабочие планы, стараясь деликатно обойти тему его непрошенной заботы. Мне было неловко, ему, я полагаю, тоже. Наконец, убедившись, что я в порядке и умирать не планирую, Надзо собирался домой. Он взял с меня обещание, что стану звонить каждые полчаса, иначе он вернется. Этого я допустить никак не могла, так что пришлось выполнять. Но и погрустить в одиночестве мне было не суждено. Буквально через 5 минут после ухода Ната мне позвонили. Номер был незнакомым, поэтому я не собиралась брать трубку. Мало ли. Уютно расположившись на диване, укуталась в плед и включила телевизор. Полагаю, что заслужила небольшой отдых. Подумаешь, названивает непонятно кто. Однако спустя долгих полчаса этих требовательных входящих я все же не выдержала. Нажала принять вызов и поднесла трубку к уху, но говорить ничего не стала. «Лиза!» — раздался в динамике до боли знакомый голос, от которого мне стало нехорошо. «Лиза! Ответь! Нам нужно поговорить!» Я зажмурилась, крепче стиснув трубку, и нажала отбой. «Надо срочно менять номер. Что ему от меня нужно? Вернуть деньги? Да, пожалуйста, пусть присылает реквизиты. Иных причин, для чего ему снова искать общение, я не видела». Если до этого звонка мне хотелось уткнуться в подушку и разреветься, то теперь вдруг резко расхотелось. А с чего бы? Да пошел он, этот Демидов. Игра или нет, но в его словах была толика правды. Никто не будет заботиться о нем просто так, за бесплатно. Никому он не нужен без своих огромных денег. А ту, кому нужен, он бездарно профукал. Сам виноват. Так что только пожалеть и остается. А может, он сам это только что понял и поэтому звонит? Но нет, дружочек, поздновато. Не было ни малейшего желания выслушивать чужие оправдания. Я своими глазами видела ту рыжую, хамоватую женщину с ребенком, невероятно похожим на Демидова, а это самый весомый аргумент. К тому же Давид подтвердил, что это его жена. Так чего ему опять от меня надо? Наверное, я бы 1000 раз пожалела, что вообще с ним связалась, если бы не странные чувства. Оно ворочалось где-то на дне души, никак не желая поверить, что моя сказка по договору закончилась, и закончилась так плачевно. Вырывая меня из невеселых раздумий, снова зазвенел телефонный звонок.